Глава вторая. В кольце. В сентябре 1939 года половина польского государства была занята Красной армией. Польские войска не оказали сопротивления, не были в состоянии и не хотели бороться. В случайных стычках было несколько сот убитых и 2000 раненых. Это и была та совместно пролитая кровь, которая, согласно телеграмме Сталина Гитлеру, должна была стать фундаментом советско-нацистской дружбы. Население встретило Красную армию как ангела-избавителя. Не только евреи, и поляки, и украинцы, и белорусы открыли свои сердца Советскому Союзу. Вступление советских войск было понято всеми не как заранее договоренный и циничный раздел Польши, а как неожиданно выросшая на пути гитлеровцев преграда «досюда и ни шагу дальше». С восторгом передавалось, что немецкие дивизии отходят перед Красной армией. В городе Ровно воевода распорядился построить триумфальную арку и велел делегациям от населения приветствовать вступающие войска. Польская полиция Ровно в белых перчатках и с букетами цветов встречала Красную армию. Известие о том, что советские войска приближаются к Висле, вызвало взрыв энтузиазма в осажденной Варшаве. Выручка идет. Никогда в истории двух народов, никогда в истории этих земель не было более благоприятного момента, чтобы покончить все старые счеты, ликвидировать вековые распри. Восторженным признанием и благодарностью привязать к себе поляков и неполяков и начать новую эру. Всех нас можно было тогда купить за недорогую цену. В эти дни миллионы отчаявшихся людей уходили от немецкого нашествия. Немецкий разбой и национальное крушение оставили только один выход – на восток. Поляки шли к братскому славянскому соседу, евреи – под защиту Великой Республики Свободы. Социалисты и демократы – к стране революции. В эти дни в одном из пансионатов Отводска под Варшавой случайно застрял мой приятель – домовладелец и гласный города Пинска, человек мирный и буржуазный. Немецкий лейтенант вошел в залу пансионата, увидел еврейские лица, дрогнул, сказал: «Ужас, сколько евреев!» и вышел. Вечером их стали переписывать. Когда очередь дошла до пинского домовладельца, его осенило. Он гордо выпятил грудь и сказал: «Я русский коммунист». Немецкий лейтенант посмотрел молча, ничего не сказал. Но на следующий день ему позволили выехать. В пути ему не повезло. Он попал в лагерь и просидел там в открытом поле с толпой беженцев несколько дней, пока немцы не выгнали всех на дорогу и не погнали на русскую границу. Конные с нагайками гнали пешую толпу бегом 15 километров. Та минута, когда перед моим приятелем выросла фигура русского часового, была переломом в его жизни. Он добежал до него, залитый слезами, обнял и стал целовать лицо, штык, мундир. Красноармеец усмехнулся и сказал: «Спокойней, братишка, спокойней, теперь уж лучше будет». Все верили, что лучше будет. В моем родном городе Пинске месяцем позже я мог убедиться, что мой домовладелец не был исключением. Еврейская молодежь демонстрировала на улицах Пинска с портретами Сталина и Пушкина. Мало кто из этой несчастной молодежи понимал, что по ту сторону Буга половина польского еврейства расплачивается головами за их торжество. Отрезвление наступило не сразу. Мы нашли во Львове великое столпотворение. Еще были свежие разрушения. Стены домов покрыты траурными объявлениями о погибших. В центре города нельзя было протолкаться. Неслись грузовики с русскими солдатами, маршировали роты, кричали мегафоны походных радиоустановок. Переполнены были кафе и рестораны необычной толпой. Миллион беженцев и военных. Золотые листья усеяли осенний бульвар легионов, где спешно воздвигали эстрады. Колонны с лозунгами, монументы из дерева и фанеры, крашеные под мрамор. Эта имитация мрамора была своего рода символом. Издали торжественный обелиск, вблизи наскоро сколоченные доски с олиповатой росписью. Деревянные декорации выглядели довольно жалко на фоне бронзы и барокко старого польского города. Но рядом были танки и броневики, настоящая сталь. Львов помнил еще первую русскую оккупацию 1914 года. Тогда царская армия привезла с собой обозы с мукой. На этот раз муки не привезли. Зато на Мариатской площади у стоп памятника Мицкевичу лежали свежие цветы. Зато были еврейские передачи по радио. Еще никого не трогали. Регистрировали беженцев и офицеров польской армии. Но как только стал ясен смысл прихода советской власти, захват, толпы поляков стали уходить на немецкую сторону. Львов в октябре, бивак, зрелище суматохи и смятения. Иностранные консулаты штурмуются толпой накануне их закрытия. Встревоженные иностранцы домогаются выезда. Ежедневно прибывают партии беженцев с запада. Многие прошли по 600 километров пешком. Всюду объявления о пропавших детях, о разбитых семьях. Евреи из Вены и Силезии рассказывают ужасы о том, как их вывозили и перегоняли через советскую границу. На перекрестках улиц громкоговорители рычат военные сообщения о немецких успехах. Неземная мелодия Шопена в гротескном усилении, как взбесившийся бык, врезается в уличную давку. Шопен на улице громче автомобильных гудков. Продают «Червоный штандар», «Правду», «Известия», учебники русского языка. И всюду портреты вождей, рекламы советских фильмов. Войны уже не было. но был переворот. Политический, социальный, бытовой, осуществляемый не изнутри, а извне, по плану и приказу Москвы. Освобождение от немцев превращалось в завоевание. Фронта не было, но город выглядел как в прифронтовой полосе. Выросли гигантские очереди, где в осенней слякоти сотни людей стояли за хлебом, за водкой, за горстью конфет. Выросли бесчисленные ресторанчики, закусочные, где беженцы обслуживали беженцев, подозрительные притончики, полные спекулянтов или бывших людей, где в полголоса велись разговоры о возможности прорваться в Венгрию, уйти в Румынию. Но мы уже были в кольце. Национализация фабрик, банков, раздел земли, выставки, на которых показывали фотографии огромных советских городов и чудес техники. А рядом жуткое разорение в городах и невозможность всем найти работу. Советская власть объявила набор желающих ехать на работу вглубь России. Бесплатный проезд, 100 рублей на дорогу. И эшелоны стали отходить из Львова в Донецкий бассейн. Одновременно мы были изолированы, границы закрыты, кроме той внутренней, через которую шел самочинный полулегальный поток беженцев из немецкой Польши в советскую и обратно. Была в особенности закрыта граница с Советским Союзом. Проезд в обе стороны был невозможен без особых разрешений, которые не выдавались частным лицам. Первое, что я сделал по приезде в Львов, это пошел в комендатуру на Валовой улице и просил о пропуске через румынскую границу. Дело, по-видимому, было простое. Я жил постоянно в Тель-Авиве, имел там квартиру, семью. Приехал оттуда в мае. Война захватила меня на пути домой. Визы, заграничный паспорт — все было в порядке. Велели мне прийти через неделю. Через неделю велели явиться еще через две недели. Каждый раз я заставал в комендатуре новых людей, которые не имели понятия, что мне нужно. Палестина, сертификат, виза были для них непонятными словами, а документы на польском языке недоступны. Наконец мне объявили, что вопросы выезда за границу решит гражданская власть после плебисцита. Этот плебисцит о присоединении Западной Украины и Белоруссии к Советскому Союзу останется в моей памяти как образец выборной комедии. Результат ее был предрешен заранее, как результат всяких выборов, организуемых военной властью, при полной поддержке административного аппарата или административным аппаратом при полной поддержке военной силы, при исключении оппозиции и отсутствии независимого общественного контроля. В день плебисцита я ушел из дому и вернулся домой только в 11 часов вечера. Моим твердым решением было не участвовать в плебисците. Вернувшись, я узнал, что за мной дважды приходил милиционер. Почему не голосует? И обещал прийти в третий раз. Делать нечего. Я пошел в выборный участок. Там я потребовала, чтобы мое имя было вычеркнуто из списка выборщиков. Я объяснил, что нахожусь во Львове проездом, проживаю за границей и не считаю себя вправе решать вопрос о государственной принадлежности Западной Украины. Но это не помогло. «Можете голосовать», — сказали мне. «Мы ничего не имеем против». Я категорически отказался, и мне сказали, что меня никто не заставляет, и я тогда буду отмечен как уклонившийся от голосования. Я пошел к начальнику выборного участка. Это был советский командир, и я ему показал удостоверение личности, выданное мне полиция города Тель-Авива в апреле того же года. Это удостоверение не заменяло паспорта, но английский текст произвел впечатление на командира. Он позвонил в Центральную выборную комиссию и сообщил, что в списках выборщиков имеется англичанин, не желающий голосовать. «Вычеркните англичанина», — сказали ему, — «и я ушел с победой». Прочие невычеркнутые голосовали, как полагается, и советская власть по всей законной демократической форме вошла во владение Западной Украиной и Белоруссией. Залы ресторана «Бристоль», где днем обедали при электричестве, в шумной и разноязычной толпе, среди драпировок и плюша, среди звона посуды и запахов жареного, где старые кельнеры с грустью смотрели на упадок бывшей польской ресторации первого класса, а молодые огрызались на гостей и делали им замечания, были местом наших встреч с советскими командирами. Это были люди не гордые и общительные, до известной черты, и на наши вопросы, как это возможно, что Советский Союз заключил договор с фашистами, отвечали нам всегда, что это политика, а война с фашистами будет непременно. Попадали среди них евреи, и эти, в свою очередь, нас расспрашивали, как жилось у поляков и что такое делается в Палестине. Расспрашивали с полным сочувствием людей, которые могут понимать, хотя это и не касается их прямо. Иначе вел себя солидный подполковник, занимавший комнату в квартире моих друзей. Вечером он появлялся в кабинете, слушал со всеми вместе радиопередачу из Москвы. А когда доходило до заграничных радиопередач, подымался и исчезал. Тем, что говорит за граница, он принципиально не интересовался, считая, очевидно, такое любопытство недопустимым для советского человека. Через короткое время квартира и весь дом были реквизированы властями, и мои друзья были выселены в квартиру поскромнее и поменьше. Была мокрая ненастная осень, а вопрос моего выезда не подвигался. Почему прервался контакт с нашими семьями за границей? Я представлял себе страх моих близких, которые с начала войны не получали от меня известий. Почему нельзя ехать домой? Зачем это сиденье в постылом и чужом городе? И как долго можно сидеть на чемоданах без денег и заработка?